принцесса, лорд Шредер просит аудиенции. Шредер был министром финансов города машин. Аудиенция с ним будет либо просьбой о магических кристаллах, либо заявкой на исследовательский проект по магической энергии. Это будет иметь какое-то отношение к магической силе. Большинство гоблинов не имели сродства с магической силой и не могли ощутить существование частиц элементия. Таким образом, если они хотели исследовать магическую энергию, они могли проводить углубленные исследования, разрушая магическую силу, производимую магическими кристаллами. Что касается сплава кирас, который используется для создания пространственных печей, все это было в руках адептов. Обычные гоблины не имели ни малейшего шанса вступить с ними в контакт. Еще во времена основания города машин, адепт Мерил прошла через огромные трудности, чтобы получить печь от лидеров адептов, для источника питания города машин. В противном случае, попытка поддерживать такой большой город только магическими кристаллами была не более чем иллюзией. Однако попытка содействовать развитию всего города с помощью одной печи означала, что распределение магической энергии было жизненно необходимо. 106 металлических печей в городе требовали энергии, 27 плавильных заводов требовали энергии, 32 строительных цеха требовали энергии. Кроме того, была также куча исследований, которые требовали магической энергии, включая проекты от завода магических сплавов, лаборатории металлов, исследовательского центра магических машин и центра развития магической энергии. При таком серьезном дефиците магической энергии, принцесса Ванесса старалась изо всех сил, чтобы выкачать магическую квоту энергии для всех, подавая заявки адептам. К счастью, благодаря статусу Тигула, гоблины имели достойное положение. Магические кристаллы, которые он отправлял в город машин каждый месяц, стали редкими ресурсами, за которые боролись инженеры и техники. Именно в эти моменты обычно вежливые зеленокожие коротышки начинали орать. Было несколько случаев, когда это переросло в физический конфликт. Такие сцены, несомненно, расстраивали принцессу Ванессу, заставляя ее выскальзывать на этот балкон, чтобы насладиться пейзажем. К сожалению, как предполагаемому правителю города, ей приходилось иметь дело со всеми теми, кто постоянно требовал больше ресурсов и энергии. Возможно, ей пора найти способ попросить аудиенции у этого могущественного адепта. Глава 795. Мир адептов. Айсвинд, Белая башня. Некогда пустынный Айсвинд полностью изменился. На лесной поляне, всего в 300 шагах от Белой башни, появились очертания небольшой деревни. В деревне было около 3 или 4 десятков семей. Здесь же было разбросано несколько магазинов. Благодаря защите башни, холодные ветры с востока стали теплыми. Средняя температура Айсвинд была около 17,8 градусов Цельсия, но теперь она стабилизировалась на уровне 0 градусов. Такие температуры больше не могут влиять на деятельность людей на свежем воздухе. В таком месте, как Айсвинд, трудно поддерживать земледелие или животноводство. Таким образом, большинство мирных жителей были охотниками. Они собирались группами и выходили на окраины Черного леса, чтобы поохотиться на диких зверей или магических существ низких классов. С появлением Белой башни все магические существа, обитавшие вблизи Айсвинд, отступили вглубь Черного леса. Это отнимало добычу, на которую полагались охотники в качестве средств к существованию. В лес начали ходить адепты и ученики, и охотники решили поселиться возле Белой башни и стремились завербоваться к этим людям. Если они хорошо служили адептам, простого мешка золота, который они получали от них, хватало на то, чтобы вести роскошный образ жизни несколько месяцев. Наступили сумерки. Учеников, ушедшие в Черный лес, вернулись. Еще немного, и наступит ночь. Большинство зверей и магических существ тогда будут активны, и прогулка в Черном лесу станет серьезным риском. Таким образом, любые группы, которым не удалось найти скрытые места для лагеря до наступления темноты, должны были вернуться в Белую башню. В это время город был наиболее оживленным. 7 людей теневого света вышли из Черного леса. 5 впереди были учениками, а 2, тащившие добычу на деревянном помосте сзади, были нанятыми охотниками. Прошло всего полгода, и свет тени претерпел огромные изменения. Капитан Понта оставался псевдоадептом. Его силы не слишком повысились, но посох в его руках сменился от посоха разведки, который давал незначительный импульс его духу, до его нынешней теневой палочки. Эта палочка облегчала заклинание теней. Оно обошлось ему в 200 магических кристаллов, почти треть его магического дохода за последние 6 месяцев. Тем не менее, с помощью этой палочки он теперь успешно использовал теневые заклинания, с которыми у него были проблемы. Это удивительная вещь для псевдоадепта, чья жизнь вращалась вокруг магии заклинаний. Между тем, ученик по очищению Тиладокса был продвинутым учеником, а ученик по превращениям Бланка был промежуточным учеником. А вот два других члена клуба сильно изменились. Ученица растений Эко теперь была продвинутой ученицей. Судя по магическому снаряжению на ней, ее товарищи по команде относились к ней очень хорошо. И все же больше всех изменился гоблин, маленький Лок. Теперь он был продвинутым магическим механиком. За ним следовала машина Голем. Голем выглядел хрупким и слабым с его метровым ростом. Однако на поле боя он был столь же эффективен, как и почти 5 промежуточных учеников. Во-первых, это был монстр-аттрактор. Любые магические существа, привлеченные к команде, нападали сначала на этого шумного монстра. Во-вторых, его способность убегать и уворачиваться была непревзойденной. Никто и понятия не имел, как Лок придумал этого голема. Его наступательная способность была ужасно слабой, но способность избегать атак была потрясающей. Если враг нападал на него, голем мгновенно превращался в голема типа паука с 8 металлическими лапами и лавировал между густой зеленью. Помимо истощения выносливости, пытаясь поймать голема, преследующие магические существа даже не могли прикоснуться к нему. Таким образом, члены света тени могли спокойно наносить урон и уничтожать зверей. Даже когда голема ломали, его можно было легко починить. Именно благодаря всем этим странным боевым машинам Лок смог стать продвинутым учеником за полгода. Это позволило Локку стать одной из ведущих сил света тени. Команду сразу окружили люди. Охотник Хэнк и Тор позвали на помощь, чтобы жители деревни отнесли труп огненного льва в город. Огненные львы были обычными магическими существами низкого класса в черном лесу. Он имел силу начинающего первого класса. Тем не менее, магические существа есть магические существа. Они были достаточно сильные, но их интеллект не поспевал за их мощью. Таким образом, огненное существо уровня адепта было выслежено группой учеников. Самой ценной вещью на огненном льве было его огненное кристаллическое ядро, а также его мягкая и теплая грива. Ядро уровня адепта можно было продать за 150 магических кристаллов и больше. Между тем, грива была главным ингредиентом в создании огненного плаща. Его базовая цена составляла около 30 магических кристаллов. Кроме того, клыки, кости, сухожилия, плоть и кровь были добычей, которую можно было превратить в магические кристаллы. Однако мясо было жестким и кислым, что делало его посредственным ингредиентом для приготовления пищи. Тем не менее, именно из-за его дешевизны, это был любимый предмет многих учеников по очищению тела. Если бы они разделали этого льва, то смогли бы получить примерно 100 килограммов мяса. Докса заранее зарезервировал 50 килограммов мяса. На этот раз стоимость мяса будет вычтена из его доли дохода. В городе уже создана профессиональная скотобойня. Потребовалось не более 15 минут, чтобы разделать и передать 100-килограммового льва команде света тени. Все, что заплатила команда, это 3 магических кристалла и несколько кусочков огненного льва. По правде говоря, город был их конечным пунктом назначения. Разделывание, оценка и продажа производились в городе. Информация будет отправлена в Белую башню и Багряный клан. Если бы какой-нибудь адепт заинтересовался здешним товаром, он мог бы заказать его. Тогда вопрос хранения и транспортировки будет оставлен на усмотрение жителей города. Членам света тени оставалось только ждать появления магических кристаллов. Такое распределение работы, несомненно, уменьшало давление материально-технического обеспечения и снабжения на учеников, позволяя им уделять больше внимания совершенствованию своих боевых навыков. Приобретение магических знаний может иметь решающее значение для учеников, но для большинства из них превращение этих знаний в соответствующую боевую мощь было, несомненно, важнее. Сдав добычу, два наемных охотника вернулись домой с 2 большими мешками золота. С другой стороны, ученики направились к единственной таверне в городе. Там они столкнулись с другой группой учеников, которые праздновали свою охоту, кровососущий клык. Уже по одному названию можно было догадаться, что это боевая группа, состоящая исключительно из вампиров. В команде было 7 человек, и все они были хорошенькими мужчинами и женщинами в роскошных одеждах. Некоторые из них были кровавыми эльфами с острыми ушами и острыми клыками. Эти вампиры не обладали разнообразием заклинаний, к как другие команды учеников, но с их быстрыми движениями и трансформациями в летучих мышей они свободно путешествовали в лесу. В битве за огненный трон леди Мэри внесла огромный вклад. Эти вампиры на нижних уровнях клана получили статус. На данный момент вампирская фракция стала самой значительной фракцией в клане. Даже Тигул, которого поддерживала целая плоскость, не мог сравниться с Мэри. Вампиры, ведьмы судьбы и магические механики гоблины. Эти три силы владели 80% ресурсов и власти клана. Конечно, это было мнение низших классов. Только высшие чины багряного клана знали секрет, что самой большой силой в багряном клане были не вампиры, а таинственный мозговой монстр третьего класса Газлоу. Во время битвы за огненный трон Газлоу лишь немного раскрыл свою силу и сумел отправить альянс пяти кланов назад. Если Грим вернул бы его из Лэнс в мир адептов, то существовала вероятность, что клан мгновенно поднимется из маленького клана в большой. Если бы кто-то сейчас заметил слабость клана, то это было отсутствие адепта высокого клана, который мог бы поддержать и защитить клан. По крайней мере, без адепта третьего класса клан никогда не будет признан большим кланом, и это не компенсировать армией магических машин. Глава 796. Хотя обе стороны принадлежали к багряному клану, их отношения были не совсем гармоничными. По крайней мере, кровососущий клык не ладил со светом тени. Эй, разве это не тот Понта, который умеет только собирать мусор? Как ему удалось выбраться из черного леса? Раздался сладкий голос, как только они вошли в таверну. Подумать только, лорд Ленс, красивое личико Белой башни, где ты нашел свободное время, чтобы прийти сюда? Лицо Понты нахмурилось. Тот, кто заговорил, был мужчиной средних лет, хотя и с красивым лицом и сладким голосом. Он был одет в изящную аристократическую мантию и носил на груди эмблему аристократа, хотя всем она казалась незнакомой. Все эти вампиры пришли с плоскости Фаэн. Они были эльфами со стройными телами и двумя острыми ушами, выглядывающими из-под светло-зеленых длинных волос. Будучи эльфами благородной крови, эти чужаки в мире адептов сохраняли большую часть своих привычек до их обращения. Они прекрасно унаследовали все достоинства и недостатки лесных эльфов Фаэн. Они были группой радикальных личностей, которые строго судили других по внешности. Они ненавидели всех существ, чья внешность была несовершенной. Они часто презирали и смотрели свысока на менее красивых адептов Белой башни, не говоря уже о зеленокожих гоблинах вроде маленького Локка. Если бы не защита Кровавой Мэри, группа, подобная их, уже была бы изгнана из башни. Тем не менее, они очень хорошо знали свои возможности и не переступали черту, чтобы не провоцировать сильных адептов, таких как Биллис. Тем не менее, они сохранили свое высокомерное и гордое отношение в повседневности. По крайней мере, трое из пяти членов Теневого Света считались вампирами неприглядными. Только молодая и симпатичная Эка была оценена как обычная. Тем временем теневой псевдоадепт Понта сумел получить приличные бонусы за счет своей силы. Однако они страстно ненавидели маленького гоблина Локка и считали унизительным иметь в качестве компаньона такое уродливое существо. Таким образом, группа эльфов скрестила мечи со всеми ученическими группами. Естественно, все всегда заканчивалось на плохой ноте. Лицо маленького Локка стало ярко-красным, когда его унижали, а зубы скрипели от того, как он их стискивал. В конце концов, гоблины были синонимом низости в большинстве материальных плоскостей. Чрезмерно короткая продолжительность жизни, а также отсутствие системного наследия знаний, делали всех гоблинов глупыми низшими магическими формами жизни. Более того, они были самыми слабыми и трусливыми из магических существ, что делало их лучшей мишенью для новичков, желающих испытать себя. Прежде чем выйти из плоскости гоблинов, Локк гордился своей зеленой кожей и тем, что он гоблин. Только изучив систематическую и всеобъемлющую энциклопедию монстров и найдя критическую оценку адептов по отношению к гоблинам, Локк наконец понял статус гоблинов в глазах других разумных рас. Можно сказать, что дикая страсть маленького Локка к учебе и самоподготовке все это время была проявлением его гнева по поводу этой оценки. Он хотел доказать, что он и гоблины не так страшны, как описано в энциклопедии монстров. Гоблины тоже были разумной и знающей расой, а не подарочным пакетом, который кто-то мог разорвать на части. Со всей серьезностью, гоблины действительно находились на нижнем конце пищевой цепи, главной причиной этого было отсутствие у них чувства элементия. Маленький Локк был тому примером. Сейчас он был продвинутым учеником, но магическая аура в его теле была на уровне человека. Именно из-за их низкого сродства к элементам гоблины были вынуждены отказаться от роли заклинателей и обратились к исследованиям и технике. Магическая техника была путем вперед. Их тела слишком слабы, тогда это можно восполнить магической машиной с костями из стали и металла. Магическая сила слишком низкая, тогда это можно восполнить магическими энергетическими батареями. Нет способности чувствовать частицы элементия и манипулировать ими, тогда это можно компенсировать с помощью магических машин, адаптированных к их потребностям. Именно благодаря тому, что они посвятили все свои усилия исследованию магической энергии и пилотированию магических машин, они нашли альтернативный путь. Поэтому, столкнувшись с оскорблениями эльфов, гоблин подпрыгнул в воздух и, размахивая кулаками, закричал: «Поединок! Я требую поединка! Я не позволю тебе оскорблять нас, гоблинов! Извинись передо мной сейчас же, или я имею право потребовать честной дуэли!» Хорошенькие эльфы за стойкой рассмеялись, а Ленс чуть не падал от смеха. «Ха-ха, Понта, я впечатлен! Подумать только, вы взяли с собой клоуна! Ха-ха-ха-ха!» Лицо Понты стало еще мрачнее. Если бы не Эка, крепко державшая его за руку, он, без сомнения, ударил бы по этому хорошенькому личику. Ленс был всего лишь продвинутым учеником, он не противник псевдоадепта. Тем не менее, эльфы преуспели в кайтинге и преследовании. Ленс не испугался бы его в таком узком пространстве. «В чем дело? Сомневаетесь в личности маленького Лакка как ученика?» Сквернослов Бланка встрял в разговор. Его личность как ученика была объявлена главой клана. «Ты сейчас ставишь под сомнение решение лидера клана?» Лица эльфов изменились. Они тоже были членами Багряного клана. Естественно, они знали об отношениях леди Мэри с главой клана. Они тут же стиснули зубы от злости. Леди Мэри была того же класса, что и глава клана, и она не обязательно проиграет ему в поединке. Таким образом, кровавые эльфы были немного расстроены тем, что Мэри охотно подчинилась этому огненному адепту. Однако такие вещи могли оставаться только мыслями. В противном случае они были бы жестоко наказаны, и даже леди Мэри их не защитит. «Я просто хотел сказать, что такое ничтожное создание не имеет права быть учеником. Он подходит только в качестве предмета для вскрытия», — зарычал Ленс. «Тогда подеритесь», — с презрением ответил Бланка. «Неужели ты не осмеливаешься принять вызов простого гоблина, ты?» «Прекрасно, мы принимаем вызов». Как только Ленс собрался возразить, холодный женский голос прервал их разговор. Все оглянулись и увидели капитана кровососущего клыка, кровавого эльфа псевдоадепта Сирия. Сирия была первоклассным эльфийским лучником еще в плоскости Фаен. Однако, после превращения в кровавого эльфа, изменения в ее атрибутах были слишком интенсивными, заставив ее вернуться на уровень псевдоадепта. У нее был отличный шанс вернуться в первый класс, как только ее тело полностью ассимилируется с ее родословной силой. Прежняя сила Сирия обеспечивала ей иное состояние разума и мировоззрения по сравнению с другими учениками. Таким образом, она не была ограничена радикальным взглядом на внешнее превосходство. Ее красные глаза скользнули по телу Лакка, а красивые брови нахмурились. «Старшая сестра, что-то случилось?» Подошел один из эльфов. «Ничего, Мэгги, предупреди Линса, чтобы он не терял бдительности. Этот зеленокожий немного странный». Не позволяя Линсу нас опозорить, понял, местом проведения поединка было решено сделать круглую площадь в центре города. Площадь была выложена толстыми зелеными камнями, вокруг горели большие жаровни. Естественно, проигравший должен заплатить за ремонт любого ущерба, нанесенного зданием или дороге. Дуэль не проводится просто так. Я готов предложить ядро огненного льва в качестве ставки. Как только оба бойца были готовы, а зеваки собрались, Понта не удержался и закричал: «Хаэм, мы не проиграем. Я использую ядро виверны в качестве ставки», — ответила Сирия. Хотя это было магическое существо первого класса, его жесткая кожа, ядовитые когти и способность летать делали его страшным зверем даже среди магических существ первого класса. Стоимость его магического кристалла была вдвое больше, чем у огненного льва. Понта был взволнован. Как капитан команды, он был свидетелем боевой мощи Лакка. Он прекрасно знал, насколько он силен. Шанс маленького Лакка на победу был довольно высок. Поскольку возражений больше нет, я объявляю начало дуэли. Ленс мгновенно превратился в летучую мышь размером с ладони и быстро приблизился к гоблину Лакку на другом конце. Глава 797. Маленький Локк не спешил отступать перед лицом приближающегося кровавого эльфа. Вместо этого он не спеша надел странный металлический шлем. В следующую секунду в небо летели три металлических шара размером с кулак, обнажив рубины, вложенные в них. Машина Голем, скрипевшая позади маленького Локка, вдруг тоже начала раздуваться. Когда металлические шестерни заскрипели и вытянулись, образовалась двухметровая магическая машина. Маленький Локк ударил по кнопке на поясе, его окутало куполообразное защитное силовое поле. Непобедимый пояс был магическим энергетическим предметом, который изобрел маленький Локк. Он мог возводить куполообразное защитное силовое поле с энергией, поступающей от магических энергетических батарей. Поскольку для этого не требовалось никакого магического вмешательства со стороны самого Локка, он мог переключить свое внимание на другие вещи. Раздался приглушенный грохот. Ленс врезался в полупрозрачное силовое поле и был оглушен. И все же, прежде чем он успел взмахнуть крыльями и убежать, три вращающихся металлических глаза зафиксировались на форме летучей мыши. К нему с разных сторон устремились три красных тепловых луча. 40 очков. Богатый личный опыт Линса позволял ему оценить энергоемкость тепловых лучей еще до того, как они достигли его. Хотя 40 очков урона не были слишком сильными, они без проблем пронзили бы тело трансформированной летучей мыши. Предположительно, кровавые эльфы превращались в свои человеческие формы, как только покрывали расстояние между ними и их врагами. Однако на этот раз шквал энергетических лучей заставил Линса увернуться. Он не мог найти шанса атаковать защитное силовое поле Локка. Как только летучая мышь начала изворачиваться, машина бросилась на нее. Первым подарком от машины был столб огня. Из рук машины вылетел странный алхимический порошок, который превратился в обжигающее алхимическое пламя, когда соприкоснулся с воздухом. Лица эльфов помрачнели. Черт возьми, почему проделки этого гоблина такие гадкие? К счастью, Ленс был не глуп. Он быстро поднял слой кровавого тумана, чтобы защитить себя. Затем он изо всех сил захлопал крыльями и бросился вон из охваченного пламенем помещения. В тот момент, когда он вырвался из пламени, к нему полетели три испепеляющих тепловых луча. Ленс вскрикнул и начал маневрировать. Ему потребовалось немало усилий, чтобы увернуться от двух лучей, а последний оставшийся пробил его правое крыло. Черт, сначала надо разобраться с этими раздражающими металлическими шарами. Эта мысль промелькнула у него в голове. Он повернулся и прицелился в один из металлических глазных яблок. Словно почувствовав намерение Линса, металлическое глазное яблоко перестало атаковать и начало двигаться по воздуху, как проворная птица, совершая непредсказуемые движения. Скорость полета Линса была быстрее, но поймать машину, когда она сосредоточена исключительно на победе, не так-то просто. Более того, два металлических глазных яблока все еще торчали у него за спиной. Впрочем, эти два хитрых глазных яблока не слишком приближались. Они мгновенно меняли свои роли приманки и охотничьей собаки, если обнаруживали, что Ленс хочет сменить цель. Машина Голем не могла летать и не могла участвовать в битве, происходящей в небе. Однако по команде маленького Локка машина остановилась и начала трансформироваться. На его ногах появились шипы и зафиксировали его на месте. Спина раскрылась, обнажив ракеты. «Улучшенная ракетная установка номер 3!» Громко крикнул маленький Локк. Бум, бум, бум. В небо взмыла серия гоблинских ракет, приведенных в движение оранжевым алхимическим пламенем в их хвостах. Ленс, которого мучили три металлических глаза, почувствовал, как по спине пробежал холодок, и только теперь он увидел, как к нему несутся 7 ракет. Он вскрикнул и бросился вниз, но ракеты все еще преследовали его, в то время как их пылающие следы оставляли прекрасную картину в ночном небе. Ленс больше не заботился о своей репутации, он просто хотел сбежать. Вампир нырнул в толпу и начал лавировать между ног охотников и учеников. Настал хаос, все пытались избежать ракет. Локк вздохнул и послал приказ. 7 ракет поменяли направление, взмыли в воздух и взорвались цветущим фейерверком на высоте 300 метров. Зеваки и ученики начали ругаться. Они были явно расстроены подлыми действиями Линса. Стоя на краю площади, Сирия холодно смотрела на толпу, и голоса быстро смолкли. Ленс воспользовался тем, что внимание маленького Локка было отвлечено на манипуляции с ракетами, чтобы вернуться в человеческий облик, и бросился на гоблина. Ленс использовал свои быстрые движения на полную катушку. Его атаки в ближнем бою, возможно, не были такими уж мощными, но энергия крови в них обладала ужасающим коррозионным эффектом. С силового поля поднялся густой красный дым. Маленький Локт почувствовал холодный пот по телу. Он быстро отдал команду, и три глазных яблока вернулись, чтобы снова использовать свои тепловые лучи и отогнать Линса. Голем-машина тоже выпрямился и бросился к маленькому Локту, чтобы прикрыть ему спину. Линс нашел возможность прорваться сквозь тепловые лучи. Он успешно уничтожил одно из глазных яблок, но заплатил за это двумя пронзенными плечами. Если бы это не было дуэлью, Линс мог бы нырнуть в лес и использовать свои кровососущие регенеративные способности, чтобы залечить раны. К сожалению, на этом поле боя для него не было никаких кровавых угощений. До сих пор ему не удавалось нанести Локту никакого видимого ущерба. У глазных машин и голема не было ни плоти, ни крови. Наблюдавшие за ними эльфы нахмурились, их ненависть к механике усилилась. Это была поистине античеловеческая профессия. Обезумевший Линс уничтожил два оставшихся глазных яблока. Без помощи глазных яблок неуклюжий голем никак не мог угнаться за призрачными движениями эльфа. Наконец, после повторных атак силовое поле рассеялось. Если бы это было сражение в лесу, Локт мог бы отступить, полагаясь на прикрытие своего товарища по команде, чтобы возвести новое силовое поле после замены батарей. К сожалению, в подобной дуэли у него не было такой возможности. Линс даже пожертвовал своей левой рукой. «Мелочь поганая, умри!» После целой ночи унижений Лен взревел и бросился на Локта. Как раз в тот момент, когда Линс приготовился убить Локта одним ударом, гоблин достал энергетический пистолет. «Ха-ха, даже самый мощный тепловой луч тебе не поможет!» К сожалению, прежде чем Линс успел договорить, из пистолета вырвался небесно-голубой луч энергии. Голубой, Линс еще не закончил мысль, когда его тело окутал слой голубого льда. Холод этого льда был выше, чем лед в естественном мире. Он заморозил не только тело Линса, но и его разум. Маленький Локт отскочил на сотню метров в своих ракетных ботинках, споткнулся и стабилизировался. Линс пролетел через площадь и врезался в деревянный дом. Из дома донеслись крики и грохот падающих столов и стульев. Пушка морозного луча. Маленький Локт нагло крутанул пистолет на пальце и сдул несуществующий дым с его ствола. Затем он небрежно вложил пистолет обратно на пояс. Там покоились пять пушек разных цветов. Из толпы тут же раздались дикие возгласы учеников гоблинов. Глава 798. После ремонта, сильно разрушенный огненный трон, наконец, восстановил свой блеск. На огненном алтаре в магической комнате открылся небольшой портал. Появились два огненных существа разных форм. Из-за существования защитной системы башни, от стен вытянулись несколько витков энергетических цепей. Они обернулись вокруг огненной твари слева и набросились на ту, что была справа. Прочь. Защитные системы отключились, а энергетические цепи, протянувшиеся к пылающему тигру, исчезли. Пылающая пелена огня рассеялась, открыв под ней молодое, красивое лицо Грима. Красное пламя Элементия быстро превратилось в мантию адепта и упало на его широкое и мускулистое тело. «Лорд Синдрал, добро пожаловать в мою башню. Вы собираетесь уйти сразу или сначала отдохнете?» Грим снова был в своей башне. Он чувствовал разнообразные энергетические спектры и магические руны. Это неописуемое чувство власти заставило его больше не бояться угрозы огненного тигра третьего класса. Нельзя было слишком много думать о могуществе Синдрала только из-за его демонстрации силы в плоскости огненного элемента. Здесь, в мире адептов, подавленный мировым сознанием, он не смог бы противостоять владельцу башни. Кроме того, оба подписали дружеский контракт, запрещающий взаимную агрессию и насилие. Однако методы адептов были странными и непредсказуемыми. Синдрал не мог быть уверен, что у Грима нет средств, с помощью которых он мог бы обойти контракт и устроить смертельную ловушку. Поэтому тигр покачал головой. «У меня есть кое-какие дела. Тебе просто нужно использовать свою власть над башней, чтобы отправить меня в лавовое море. Раз так, то не стану больше просить лорда Синдрала остаться. Пожалуйста». Вскоре после того, как первый портал на огненном алтаре закрылся, открылся новый. По другую сторону двери можно было смутно ощущать подавляющую огненную энергию и грохочущий звук вздымающейся лавы. Синдрал подтвердил, что на другом конце было открытое море лавы. Он решил больше не мешкать и тут же прыгнул в лаву. Как только портал закрылся, Грим задумался и закрыл глаза, чтобы ощутить все внутри башни. Казалось, не так давно башня получила серьезные повреждения. Несколько нижних этажей были оторваны от управления защитной системой, и на защитной сети стен башни появилось множество дыр. Духовные придатки грима были подобны щупальцам и свободно простирались по всей структуре башни и вдоль энергетической сети. Он молча оценил ущерб. Помимо повреждений самой башни, грим также ощущал сознание нескольких десятков адептов внутри башни. Аура души этих адептов была незнакомой, но клеймо их душ было оставлено в кристалле управления башни. Естественно, как владелец башни, грим обладал высшей властью. Он быстро просмотрел записи обо всем, что произошло в башне. Вскоре он выяснил происхождение этих адептов. Подумать только, они были пленниками, которые решили служить багряному клану, чтобы отработать свои преступления. Грим также нашел несколько магических сообщений из Лэнс и плоскости гоблинов. В частности, количество магических посланий из Лэнс достигло сотни. Грим на мгновение заколебался, прежде чем связаться с Газлоу. В связь вмешался еще один поток души. Грим, ты наконец-то вернулся. Поторопись и помоги мне. Если ты поможешь мне вернуть Иритину, я буду готов заключить с тобой дружеский контракт. Это был Армс, громовой дракон. Так называемый договор о дружбе был более элегантным названием для договора о порабощении дракона. Как только дракон заключит подобный контракт, он больше не сможет отклонять просьбы о помощи. Тем не менее, как компаньон, другая сторона не могла заставить его сражаться с чрезмерно сильными врагами. В большинстве материальных миров разумные расы могли стать гордыми рыцарями дракона, только заключив с ними договор о дружбе. Тот факт, что громовой дракон третьего класса был готов отдать часть своей свободы, означал, что ситуация была тяжелой. Таким образом, Грим не стал сразу соглашаться, а попросил детали. Как и ожидалось, причина, по которой Армс был готов стать контрактным драконом, заключалась в том, чтобы Грим помог ему справиться с мощным драконом четвертого класса, крыло лазурного неба Криллы. Армс вел идиллическую жизнь после того, как обманул изумрудных и зеленых драконов, чтобы они последовали за ним в Лэнсу. К сожалению, гордая Иритина не та, кого можно было удержать на крошечной территории. Она повела зеленых драконов на завоевание, захватывая территории трех драконьих лордов второго класса. Однако один из этих драконов был прямым подчиненным Крилля четвертого класса. Как и ожидалось, безрассудное поведение Иритины и других драконов привлекло к ним могущественного дракона четвертого класса. Однако чего не ожидал ни один дракон, так это того, что Крилля привлекла потрясающая красота Иритины. После небольшой борьбы и знакомства друг с другом, Криллы завоевал сердце Иритины, и два дракона собрались вместе. Как только Армс осознал ситуацию, он поспешил туда, но Крилль его изгнал. Естественно, он не противник дракону четвертого класса. Оставалось только проглотить эту горькую пилюлю. В конце концов, он принял решение и пришел сюда в поисках помощи. Честно говоря, если бы не отсутствие вариантов и его неспособность найти другого помощника, чтобы справиться с драконом четвертого класса, он никогда бы не предложил это адепту. Заключение дружеского контракта с адептом означало, что он потеряет свою самую драгоценную свободу. Армс задавался вопросом, стоило ли оно того. Однако теперь, когда он почувствовал колебания Грима, он ощутил беспокойство. В конце концов, согласиться на его предложение означало вступить в прямой конфликт с драконом четвертого класса. Даже адепты четвертого класса должны были неоднократно обдумывать этот вопрос, прежде чем принять решение. Как только Грим замолчал и нахмурился, в его голове прозвучало скрытое ментальное сообщение. «Соглашайся на его предложение, я помогу тебе придумать что-нибудь». Это был голос Алисы. Грим тут же успокоился. Он сделал вид, что еще колебался, а потом с притворной неохотой согласился. Армс невольно издал протяжный рев, когда услышал, что этот таинственный адепт согласился на его просьбу. «Если ты поможешь мне победить этого Крилля и вернуть Иритину, я немедленно подпишу с тобой договор о дружбе. Я сделаю все возможное в победе над Криллем, но я не могу ничего обещать. Когда дело дойдет до возвращения Иритины, тоже сойдет. Клянусь именем бога драконов, если ты прогонишь Крилля со стороны Иритины, я немедленно подпишу с тобой договор о дружбе». Армс немедленно порезал палец и поклялся. «Тогда ждите новостей. Я все устрою так быстро, как только смогу». Грим оборвал связь с Лэнс и молча связался с Алисой, находящейся далеко в башне судьбы. Алиса, казалось, ждала его. «Алиса, ты уверена, что мы справимся с драконом четвертого класса?» С сомнением спросил Грим. «Багряный клан не имел возможности справиться с драконом четвертого класса, даже если бы они исчерпали все свои силы. На самом деле, небольшая ошибка могла разоблачить существование металлической крепости и заставить Газлоу быть изгнанным из Лэнс. Когда это произойдет, клан потеряет свой прочный металлический форпост, и их план извлечь выгоду из Ланса исчезнет. Потери клана будут неизмеримы. Вот почему Грима так беспокоил план Алисы. «Не волнуйся, у меня есть план, как справиться с этим делом», — утешила Алиса. «Мы не используем силы клана как? Ведьмы четвертого класса из северных ведьм все еще мне должны. Вот пусть расплачиваются ведьмы четвертого класса». Это означало, что багряному клану придется открыть богатые драконьи ресурсы Лэнса северным ведьмам. Жаль, но Грим считал, что это было неизбежно. В конце концов, не было никакого способа, чтобы багряный клан мог поглотить всю Лэнс, не удалив сначала драконов четвертого класса. Но теперь появился шанс. Глава 799. Прошло уже полгода с тех пор, как Грим покинул клан. С его возвращением на него обрушились накопленные дела. Гриму пришлось потратить 5 дней только на то, чтобы разобраться с вещами, связанными с огненным троном. Внезапная война кланов выжила огненный трон досуха, почти заставив потерять все накопленное богатство. Багряный клан, возможно, и выиграл войну, но недостаток сил помешал им превратить победу в плоды войны. Таким образом, если не считать 24 пленников-адептов, прибыль клана после войны была почти нулевой. На самом деле, из-за того, что враги ворвались в башню и нанесли серьезный урон нижним этажам, Гриму пришлось вложить большое количество магических кристаллов в ремонт. Если бы это была обычная война, Грим, как победитель, мог бы украсть достаточное количество магических кристаллов и ресурсов у 5 кланов, чтобы компенсировать потери. Тем не менее, враг был побежден, а у багряного клана не было сил, чтобы совершить набег на территорию противника или ресурсные объекты. Следовательно, все эти блага попали в карманы других аутсайдеров. Клан Камала, возглавлявший эту войну, проиграл эту битву. Они полагались на свои относительно нетронутые силы, чтобы поглотить и ассимилировать хижину магического леса, прежде чем отправиться в набег на другие кланы. Сила клана Камала увеличилась, они стали еще более сложными противниками. Багряный клан сдерживался из-за отсутствия Грима в качестве их лидера. Они не были достаточно агрессивны и потеряли много больших возможностей. Теперь, когда он вернулся, боевой дух клана мгновенно взлетел до небес. После разговора с Гаргамелем Грим, как лидер клана, объявил войну клану Камала. Он послал адепта Жука Беллиса и Мэри провести ответные атаки против всех территорий Камала. Кланам адептов в Жентарим не разрешалось начинать крупномасштабные войны без должной на то причины. Теперь, когда клан Камала напал на багряный клан, у Грима было много причин нанести ответный удар. По крайней мере, старые хрычи из ассоциации Жентарим не могли возразить, даже если бы у них были счеты с багряным кланом. Конечно, багряный клан не просто начал войну, это было возмездие. Таким образом, клан не использовал мирской армии, они просто послали 6 адептов клана. Тем не менее, даже эти 6 адептов без конца беспокоили клан Камала и создавали им массу проблем. Причина была проста, все 6 были 2 класса. Более того, некоторые из них были могущественными личностями, которые действовали подобно настоящей армии, как Беллис. Если всерьез оценить силу обеих сторон, то единственным, кто мог по-настоящему победить Беллиса и Мэри, был ворон-предвестник смерти 3 класса Юрга. К сожалению, Беллис и Мэри не оставили четкого следа. Они отказывались вступать в прямой конфликт с кланом Камала, предпочитая передвигаться и уничтожать один ресурсный объект и территорию за другим. Если бы какой-нибудь адепт клана Камала осмелился выйти из башни, его окружила бы группа адептов 2 класса. Всего за 2 месяца ранее печально известный клан Камала потерял 7 ресурсных участков, 3000 солдат и 5 адептов клана. Все в клане Камала паниковали. Они потеряли почти половину своей территории, и репутация их клана была запятнана. Пока шла война кланов, Грим покинул огненный трон из-за плоскости гоблинов. Он принял аудиенцию от принцессы Ванессы и нескольких десятков гоблинов-дворян. Грима сопровождал гоблин-мудрец Снарлакс. Гоблины из низших классов, возможно, и не знали истинной личности Снарлакса, но этих гоблинов-аристократов и торговцев, обладающих высокой властью, не обманешь. В прошлом гоблины были послушны из страха перед адептами. Однако после столь долгого времени интеграции и ассимиляции с адептами они поняли, что нет смысла сопротивляться правлению клана. Таким образом, дворяне и торговцы вместо этого начали думать о сотрудничестве с адептами, чтобы получить больше преимуществ. Снорлакс, который проводил свои дни в плоскости гоблинов, очень хорошо знал, о чем думают эти гоблины. Таким образом, немного поработав, он способствовал появлению этой аудиенции. Гоблины воспользовались возможностью сегодняшней церемонии, чтобы выразить свою лояльность лидеру адептов, чтобы завоевать его доверие и продолжить свой план углубленного сотрудничества. Отныне гоблины смогут опереться на рабочую систему адептов и расширить свои возможности до мест за пределами их плоскости. Таким образом, гоблины освободятся от своего статуса рабов и станут партнерами и стратегическими союзниками клана. Грим не возражал. Торговая сеть багряного клана в мире адептов была слишком ограничена. Главной причиной было отсутствие у них достаточного количества лояльного персонала. Теперь здесь собрались купцы гоблинской плоскости и выразили желание помочь Гриму наладить торговые узлы по всему миру адептов. Это был план с большим количеством преимуществ. Согласившись на просьбу гоблинов, Грим послал Снорлакса вести переговоры с дворянами и торговцами, а сам последовал за принцессой Ванессой в потайную комнату. «Грим, лорд Грим, я хочу обратиться с просьбой как костелян города машин. Пожалуйста, одобрите наше использование дополнительной пространственной печи. Нам просто не хватает энергии. Этого недостаточно для дальнейшего расширения города». Грим посмотрел на принцессу, спокойно стоящую перед ним на коленях, но не согласился. Он помнил, как рыскал по стальной столице. Им удалось получить достаточно сплава кейрас только для 5 печей. Ковка печи генератора магии металлической крепости израсходовала одну часть сплава. Создание гоблина Шреддера второго класса израсходовало еще, а также строительство летающего корабля, который потерпел крушение в Фаен. До этого Грим также обещал предоставить мозговому монстру Газлау еще одну печь генератор магии, поскольку он заплатил огромную цену, чтобы спасти огненный трон. При таких обстоятельствах у Грима оставались материалы только для одной пространственной печи. Поэтому Грим без долгих раздумий отклонил просьбу Ванессы. Печь обладала фантастической мощью, чтобы бесконечно снабжать пользователя магической энергией. Такую власть можно было передать только в руки доверенных подчиненных. Ванесса явно не подходила под эти критерии. Если бы она обладала такой силой, то могла бы начать отдаляться от адептов и вынашивать ненужные и опасные мысли. Грим не жалел удрученную Ванессу. Он чувствовал, что ненависть и негодование принцессы к адептам не исчезли. На самом деле они проявляли признаки усиления и углубления. Если она не будет знать свое место, то Гриму придется избавиться от нестабильного фактора, которым была принцесса, даже если ему придется потерять подчиненного второго класса Тигула. Затем Грим прибыл в Белую башню. Место было более оживленным, чем когда он впервые пришел сюда. Прибытие 16 новых адептов, несомненно, заполнило пустые места в клане. Грим потратил 10 дней, чтобы встретиться с новыми адептами и установить некоторую степень взаимопонимания. Хотя они решили подчиниться клану только из-за угрозы их жизни, их прибытие также поддерживало клан. Без их существования клан навсегда застрял бы в неловкой ситуации, когда несколько могущественных адептов были единственными столпами клана, а остальные могли только наблюдать. Однако с увеличением числа адептов ресурсов стало меньше. Грим должен придумать, как заработать больше магических кристаллов и ресурсов. Это единственный способ поддержать такую большую группу адептов. Конечно, большинство кланов нашли бы подходящее место и построили там ресурсный участок. Однако эксплуатация ресурсного объекта требует значительных инвестиций. Не имея выбора, Грим бросил взгляд на Лэнс. Последние охоты на драконов принесли клану от 2 до 3 миллионов кристаллов. Это Грим помнил отчетливо. Теперь, когда его кошелек пуст, мысли Грима немедленно обратились к драконам. Грим чувствовал, что он получил огромную выгоду после трудностей, которые он испытал в плоскости огненного элемента. В частности, ограничения на происхождение его души полностью исчезли после предоставления таинственной ведьме запрошенного предмета. С тех пор его могущество быстро росло. Прошло всего 20-30 лет с тех пор, как он продвинулся во второй класс, и Грим уже видел небольшую возможность продвинуться в третий класс. Однако его накопления еще недостаточно, запаса магических знаний тоже не хватало. Таким образом, Грим провел последние несколько дней, путешествуя и стараясь решить внутренние дела клана. Глава 800. Рядом с торговой дорогой был небольшой лагерь. Деревья и кустарники на площади были расчищены, а рядом протекала небольшая речка. Это лучшее место для лагеря путешественников и торговцев. Место было заполнено людьми, хотя солнце уже село. Более крупные торговые группы заняли лагерь, используя свои тяжелые экипажи и повозки, чтобы обозначить местность как свою собственную. Путешествующие торговцы часто собирались вместе, чтобы разжечь костер и поужинать. Тем временем женщины отправлялись к ближайшей реке и умывались перед ужином. Это был редкий шанс расслабиться после целого дня, проведенного в экипаже. Их смех и хихиканье звучали издалека, как серебряные колокольчики. В лагере царила непринужденная атмосфера. С торговой дороги донесся бодрый топот скачущих лошадей. Въехал человек в черных одеждах. Возможно, напуганный зловещей аурой этого человека, лагерь притих. Мужчины отложили то, над чем работали, и встали, чтобы оценить новичка. Магический конь был из региона Соловья. Он был не только красив, но и свирепее обычных магических существ. Таким образом, никто не мог приручить и ездить на таком, если они сами не были могущественными рыцарями. Тот, что ехал на лошади, был полностью одет в черную мантию. Капюшон окутывал лицо всадника темной тенью, придавая ему холодную и зловещую ауру. Все видели эмблему горящего кулака на груди этого загадочного человека. Это кто-то из багряного клана, это адепт или ученик. Даже не знаю, те, кто мог присоединиться к лагерю, были людьми, которые путешествовали по миру и всякое повидали. Они сразу же узнали незнакомца. Все поспешно поклонились и засвидетельствовали свое почтение. «Больше глав на сайте, кто здесь из торговой группы дура?» – закричал человек на коне. Несколько сотен обитателей лагеря сразу же обратили внимание на особую группу людей в углу лагеря. 8 экипажей и 13-14 авантюристов или наемников. Лидер группы был в мантии. У него были короткие золотистые волосы, и он выглядел очень молодо. Человек с золотыми волосами снял плащ и обнажил под ним серую мантию ученика. «Ублюдки из багряного клана догнали нас. Друзья, давайте сразимся!» Когда мужчина закричал, половина из его 13 спутников сняли плащи и обнажили доспехи. Ученики из клана Камала, некоторые в клане знали о текущей политической ситуации и мгновенно идентифицировали эту группу людей. Говорили, что клан Камала сражался с багряным кланом. Если они начнут драку здесь, ранее мирный лагерь был брошен в хаос. Будь то мужчина или женщина, старый или молодой, все начали убегать. Как только лагерь пришел в беспорядок, человек на лошади вступил в бой с дюжиной воинов клана Камала. Человек в черной мантии не был адептом, он был всего лишь псевдоадептом. Тем временем, силы клана Камала состояли из 4 продвинутых учеников, 3 промежуточных учеников и 7 воинов. 7 заклинаний уровня ученика приветствовали псевдоадепта. К сожалению, все они были заблокированы стеной ветра. Серия магических взрывов сотрясла стену ветра, заставив ее дрожать. Это псевдоадепт ветра. Кул, ты держись впереди. Аврил, ты, Анна и Тони ответственны за дальние атаки снаружи. Лигер, Серое Ухо, вы двое со мной по команде золотоволосого мужчины. 7 учеников Камала быстро окружили ученика. Они начали яростную атаку. Тем временем, воины клана подняли свое оружие и щиты, прежде чем храбро напасть на единственного врага. В одно мгновение пространство заполнили красные огненные шары, потрескивающие молнии, ледяные клинки, зеленые кислотные стрелы и поднимающиеся земные копья. Многочисленные заклинания пожирали поле боя, как разноцветные фейерверки. Телосложение учеников было не намного лучше, чем у воинов клана, но их магическая защита защищала их слабые тела. 7 воинов клана стали первыми жертвами. Несколько воинов клана рухнули. Несмотря на кожаные доспехи и кольчуги, на их телах виднелись следы повреждения и ран от элементия. Мечи и щиты воинов клана были практически бесполезны против мощи магии элементия. Их единственной целью на поле боя было привлечь внимание и огневую мощь противника, даже став при необходимости живым щитом. Битва длилась всего 15 минут. Победителем, естественно, вышел могущественный багряный псевдоадепт. Ученики были изрезаны ужасными вихрями и лежали в лужах собственной крови. Только золотоволосый человек все еще стоял на коленях на кровавом поле боя. Его покрывали порезы. Малейшее движение заставило бы кровь сочиться из его ран. Он тяжело дышал и не обращал внимания на раны на лице, предпочитая вместо этого злобно смотреть на псевдоадепта. Он не смог победить семерых свирепых учеников невредимым. Его одежда была обожжена, на талии была рана размером с кулак, а на плече рана от кислоты. На остальной части его тела виднелись следы от элементия молнии. Этот псевдоадепт был молодым человеком со зловещим и диким выражением лица. Он достал пузырящееся пурпурно-красное зелье. Мужчина на мгновение заколебался, потом стиснул зубы и вылил лекарство на дыру, образованную кислотной стрелой. Рана зашипела. Псевдоадепт издал крик, а с лба скатились капли пота. Сильная боль, наконец, утихла. Он использовал какое-то зелье, чтобы очистить оставшуюся кислоту. Псевдоадепт, наконец, расслабился после использования некоторых мазей и целебных зелий. Несмотря на то, что он был избит и измучен, свирепость и ужас, исходившие от него, пугали людей, прячущихся и наблюдающих издалека. Он был подобен льву, стоящему на скале и созерцающему свои земли. Если называть торговцев и телохранителей в лагере скотом, то он был следящим за ними волком. Как бы ни были серьезны его раны, ни одна скотина не осмелится приблизиться. Быстро обработав свои раны и дождавшись, когда они перестанут быть проблемой, молодой псевдоадепт подошел к потрепанным вражеским трупам и начал тщательный поиск специального предмета. К сожалению, он не нашел цели своей миссии. Лицо псевдоадепта потемнело, он перевел взгляд на последнего оставшегося в живых продвинутого ученика. «Говори, где ты спрятал кольцо для хранения, которое тайком унес с собой? Отдай его, и я оставлю тебя в живых, иначе». Псевдоадепт шагнул вперед и махнул рукой. Между его ладонями собрался зеленый клинок ветра. Золотоволосый человек знал, что ему уготована смерть. «Ты подонок из багряного клана, я ничего тебе не скажу. Даже если ты меня убьешь прежде, чем он успел закончить», пронеслась вспышка зеленого света. Правая рука, которой он поддерживал себя, была оторвана по локоть. В темноте ночи крики этого человека звучали особенно трагично. Глава 801. После простого допроса молодому псевдоадепту удалось выведать местонахождение предмета. Несколькими днями ранее леди Мэри возглавила группу адептов, чтобы уничтожить ресурсный участок второго класса, принадлежащий клану Камала. Адепты Камала, размещенные в этом месте, погибли, но почти половина ресурсов, хранящихся на складе, исчезла. Были посланы багряные ученики, чтобы выследить остатки Камала. Ему, несомненно, повезло, что он поймал учеников. Согласно правилам клана, он имел право на 1/3 добычи от этого боя. На лице псевдоадепта появилась странная веселая, но все же болезненная улыбка, когда он подумал об огромном количестве ресурсов с участка второго класса. Кольцо хранения, набитое ресурсами, было спрятано в карете одного из учеников. Молодой псевдоадепт без колебаний отрубил золотоволосому голову и зашагал к повозкам. Как раз в этот момент из темноты появился зловещий старик в белом одеянии и с посохом. На груди виднелась эмблема кленового листа клана Камала. «Адепт, официальный адепт», багряный псевдоадепт в ужасе отступил назад и что-то пробормотал. Псевдоадепт закричал и повернулся, чтобы бежать в темноту, как будто только что вспомнил ужас адепта. Однако из земли вынырнула темная щупальца и связала его, заставив упасть в лужу крови на земле. «Стоять! Если я обнаружу, что ты делаешь что-то подозрительное, ты знаешь, что произойдет», — холодно сказал зловещий старик. Старый адепт подошел к одному из мулов и проткнул ему живот. Мул подпрыгнул, прежде чем дернулся и упал на землю. Когда рука старика появилась из живота окровавленного мула, все непереваренные вещества выпали. Среди отходов покоилось сверкающее бронзовое кольцо. «Ха-ха-ха, слава богу, эти дети додумались извлечь 5-летние запасы ресурсов. Нехватка магических материалов в клане в основном решена», — ха-ха-ха, зловещий старик протянул руку, чтобы поднять кольцо. Внезапно земля на том месте, где было кольцо, разверзлась, а снизу появился рой черных жуков. Волна насекомых поглотила кольцо. «Черт возьми, адепт-жук!» Старый адепт сразу понял ситуацию и постучал посохом по земле. Во всех направлениях пробежала странная волна. Все жуки, оказавшиеся в пределах досягаемости волны, разлетелись на куски. Остановив рой, старик быстро достал пузырек и выпил его содержимое. Когда за его спиной появились зеленые крылья и подняли его в небо, донесся пронзительный звук. В темноте мелькнули силуэты. 3 или 4 невидимые тени пронеслись мимо старика. Зловещий адепт издал болезненный крик, прежде чем его разрубили на куски. Черные щупальца, вызванные стариком, рассеялись. Псевдоадепт поднялся с земли, торопливо показывая свою эмблему. «Приветствую вас, лорд Биллис. Я Андер, ученик Дизера. Спасибо за вашу помощь». По правде говоря, Биллис еще не показывался. Рой насекомых собрался вокруг кусков плоти и поднес кольцо хранения к трещине в земле. В следующую секунду жуки образовали странную человеческую форму. «Ты ученик Дизера, тогда награда за эту миссию будет твоей. Отнеси это кольцо леди Мэри и потребуй свою награду». Когда человек из насекомых открыл рот, раздалось хриплое шипение, кольцо было брошено в руки псевдоадепта. Андер был счастлив, услышав это. Зачистка в лагере проведена, Биллис, образованный насекомыми, обернулся, чтобы посмотреть на испуганную толпу, прячущуюся в углу лагеря. «Еще нет». Андер поспешно достал листок бумаги и начал громко читать. «Лорд Адепт Жук, я уже провел кое-какие исследования. Две группы в этом лагере принадлежат клану Камала. Кто они такие? Торговая группа «Красный лист» и торговая группа «Олень». «Красный лист» принадлежит территории благородного графа Ван Рейса из Камала, а «Олень» имеет более 70% капитала вложения от клана Камала. Как объявление о смерти». Слова Андера заставили членов этих двух групп вздрогнуть от страха. Люди вокруг них стремительно разбегались. «Кихкихки, работайте с людьми из клана Камала, умрите!» Адепт Жук зашипел, рой поглотил этих беззащитных смертных. Поток насекомых плыл сквозь толпу, не причиняя вреда остальным и лишь увлекая членов этих двух групп в море насекомых. К тому времени, когда звук хруста костей исчез, а рой отступил в сторону адепта, в лагере осталось две дюжины скелетов, от плоти не осталось и следа. Очистив лагерь, адепт разделился на десятки тысяч черных жуков и снова нырнул под землю. Багряный псевдоадепт Андер больше не осмеливался оставаться здесь. Он вскочил на своего коня и поскакал в темноту. В округе вновь воцарились тишина и покой, а люди, прятавшиеся в лесу, наконец осмелились вернуться в лагерь. Их сердца пронзил холод, когда они увидели окровавленные, разбросанные по земле трупы. Как смертные, не обладающие сверхъестественной силой, они не имели права участвовать в битвах между адептами. Независимо от того, насколько интенсивной может быть битва между двумя кланами, всегда будет день, когда дело дойдет до переговоров и компромиссов. Однако для таких смертных, как они, не было другой возможности, кроме смерти. Сегодняшние обстоятельства были прямым доказательством того, что недавно созданный багряный клан одержал победу. Они не только захватили ресурсный участок Камала, но и были достаточно смелы, чтобы преследовать учеников и адептов Камала. Это явный признак огромной разницы в силе между обеими силами. Говорили, что в багряном клане даже не было адепта третьего класса, в то время как в клане Камала был. Люди, которые почти ничего не знали о тайнах адептов, могли только вздыхать, собирая свои вещи и готовясь покинуть временный лагерь. Теперь, когда клан Камала потерял адепта, они наверняка пошлют людей исследовать это место. Если они останутся здесь, то, без сомнения, станут объектами исследования и мести клана Камала. Таким образом, большинство путешественников и торговцев покинули лагерь и эту опустошенную битвой землю. Вернинг. Здесь располагался совет северных ведьм. Алиса улыбалась, разговаривая с несколькими влиятельными лидерами. Здесь присутствовали только лидеры четвертого класса. Кого-то с такой скудной силой, как у Алисы, здесь не встретишь. Однако странная способность ведьмы судьбы была особой. Ни один лидер ведьм не осмеливался игнорировать или смотреть свысока на любое слово, исходившее из уст Алисы. В конце концов, могущество ведьмы судьбы зависит от ее совместимости с силами судьбы, а не от ее собственной силы. Конечно, чем выше ее сила, тем более огромной силой судьбы она могла обладать. Будучи на пике первого класса, Алиса могла предоставить любому лидеру ведьм плюс 3 к ореолу судьбы, и весь год судьба будет благосклонна к нему. Насколько великолепна была мощь удачи в плюс 3, при плюс 1 к удаче вы могли найти золотые самородки, когда ели рис, золотые слитки, когда пили воду, союзников, когда выходили на улицу, духов лис, которые хотели погасить ваш долг, когда вы уходили в горы, и могущественных учителей, отчаянно нуждающихся в ученике, когда вы пытались спрыгнуть со скалы и покончить с жизнью. С плюс 2 к удаче, вы можете прогуляться через гору ножей и море огня, крепко спать под дождем пули и стрел, или обнаружить себя потомком легендарного адепта при просмотре семейного древа. И плюс 3 к удаче, вы выиграете все азартные игры, независимо от того, насколько слабы шансы на победу. В сражении с могущественными врагами, Они либо прикусывали язык, либо вызывали магическую реакцию из ниоткуда, в результате чего они становились калеками на всю жизнь. В любом случае, ведьма, получившая благословение удачи, станет бесспорно могущественной. Хотя Алиса второго класса еще не обладала такими ужасающими способностями благословения, лидеры ведьм были готовы ждать ее роста, учитывая ее огромный потенциал. Между тем сегодняшнее собрание было результатом приглашения Алисы. Таким образом, когда могущественный лидер ведьм смерти четвертого класса Хесуна, лидер темных ведьм Церцея и лидер бледных ведьм Сильвия появились в секретной комнате, атмосфера внезапно напряглась. Глава 802. Алиса, что ты задумала на этот раз? После первого совета ведьм с этой девушкой, лидер ведьм больше не осмеливались смотреть на нее свысока. Последние несколько лет у ведьм смерти дела с экспансией плоскостных миров шли не очень хорошо. Они были вовлечены в смертельный бой против орков. Любой был бы нетерпелив и расстроен, если бы его в такой критический момент вытащили с кровавого и напряженного поля боя в старый, гниющий замок. Два других лидера ведьм не говорили, но выражение их лиц было таким же нетерпеливым, как у Ксисуны. Насколько я понимаю, вы, мои старшие сестры, еще не поймали для себя подходящих магических питомцев, возраст Алисы был ничтожен перед этими ведьмами. Естественно, она пыталась завоевать расположение ведьм, используя мягкий тон. У тебя есть подходящая рекомендация, а как дракона четвертого класса? Алиса улыбнулась. Как? Какого элемента? Даже глаза темной ведьмы Церцеи, у которой были самые плохие отношения с Алисой, загорелись при этой новости. Честно говоря, другие адепты четвертого класса нахмурились бы, говоря о драконе того же класса. Тем не менее, эта группа ведьм улыбалась и переполнялась волнением, когда говорила о драконах четвертого класса. Они будто были уже готовы отправиться и похитить этого дракона. Если бы Грим это увидел, он определенно почувствовал бы легкую печаль по поводу трагических судеб драконов четвертого класса. У адепта, который всегда поддерживал меня, в руках плоскость драконов, проговорила Алиса, и на ее хорошеньком личике появились два красных румянца. Плоскость драконов. Три ведьмы четвертого класса испустили стоны счастья. Давно не слышала о плоскостях драконов. Говорят, там есть драконы всех элементов, мы можем поймать любого, кого захотим. Я всегда мечтала иметь такую плоскость. Если бы у меня была такая самолет, я бы наверняка упала в обморок от удовольствия. Сильвия облизала губы и мечтательным голосом выразила свой восторг. Другие, более старые лидеры ведьм не были так тронуты, как Сильвия, но их горящие, пылающие глаза выдавали их мысли. «Алиса, хочешь сказать, что права на плоскость остаются в руках того адепта?» – спросила Хесуна. Алиса молча кивнула. «Я встречусь с ним», – заговорила Церцея. «Как можно оставлять такую хорошую вещь в руках слабого адепта мужского пола? Я обеспечу ему достаточную компенсацию и попрошу передать мировые координаты плоскости». Глаза Алисы расширились от шока. Хесуна тихо рассмеялась. «Ладно, хватит пугать Алису. Скажи нам, раз он связался с нами через тебя, он хочет, чтобы мы разобрались с драконами четвертого класса?» Алиса изобразила беспомощную и горькую улыбку, прежде чем кивнуть. Возможно, у нее и была способность управлять силами судьбы, но она была далека от того, чтобы гадать на ведьме четвертого класса. Ведьмы четвертого класса обладали огромной разрушительной силой. Более того, все, кому удалось стать лидерами ведьм, достигли своих позиций после тысячелетних кровавых битв и заговоров. Ее маленькие хитрости и мысли никак не могли ускользнуть от глаз и ушей этих старых лис. Таким образом, Алиса перестала ходить вокруг да около и начала обещать. Между ней и лидерами ведьм четвертого класса начались переговоры.